Восьмое. Позавчера была предпринята неудачная попытка похищения 10-летнего сына московского заводчика-миллионера Мясникова. Похитить ребенка, находившегося на попечении экономки и Бонны, пыталась его собственная мать, ведущая с мужем бракоразводный процесс. Госпожа Мясникова явилась на квартиру мужа, находящегося сейчас во Франции, якобы для того, чтобы навестить сына. Пользуясь тем, что Бонна пила чай на кухне, а прислуга занималась уборкой, мать вывела сына из дома, но уже на улице была остановлена возвращавшаяся домой экономкой. С помощью вмешавшегося городового удалось предотвратить похищение мальчика. Ежедневная газета «Русское слово». 2 апреля 1912 года. Так и подмывало тряхнуть стариной. Хотя о какой старине может идти речь, если тебе всего 19 лет? Впрочем, это как посмотреть. Кто-то из выдающихся людей, кто именно Вера не помнила, писал в своих мемуарах, что опыт определяется не количеством прожитых лет, а их содержанием, то есть тем, что пришлось пережить. Содержание у Веры набралось богатое. Так во всяком случае казалось ей самой. Всего-то 3 года прошло с окончания гимназии, даже немногим меньше того. А кажется, что целая вечность. Вечность, в которой чего только не было. Так что старина, она и есть старина. Есть чем тряхнуть. Прямо с Малой Грузинской от Немысского Вера отправилась в Чистые пруды. Извозчика, правда, подряжала до Пятницкой. Кто их знает, этих контрразведчиков, вместе с их симпатичным и в то же время загадочным начальником? Может, кто-то тайком наблюдает за ней, с них станется. Но когда выехала на Кудринскую площадь, Вера велела извозчику ехать на Чистые пруды к ресторану «Прогресс». Наглый Автомедон попробовала было выторговать лишние 2 гривны, но Вера на это сказала, что никакой прибавки не будет, поскольку до Пятницкой ехать столько же, если не больше. И чтобы не пришлось торговаться, пререкаться всю дорогу, пригрозила пожаловаться куда следует. Примечание. Автомедон. В древнегреческой мифологии сын Диора, возница Ахилла. Его имя стало нарицательным для обозначения искусных возниц и извозчиков вообще. Оборот «куда следует» употребила не случайно, поскольку совершенно не представляла, кому жаловаться на извозчиков – городской управе или полиции. Но угроза возымела действие. Вымогатель умолк и более прибавки не просил. Возле входа в ресторан стояли 2 мужчин богемной наружности. Длинные волосы, модные велюровые шляпы, подкрученные усики, реденькие эспаньолки, яркие сюртуки. У одного синий, у другого зеленый. Причем зеленый смело сочетался с красным кашне, а синий – с желтым. Примечание. Эспаньолка. Короткая и узкая остроконечная бородка. «Исполотовский гений», – громко говорил синий скептически улыбавшемуся зеленому. «Он умеет чувствовать свежие веяния. Но кто бы еще додумался посадить в своем синема рожечников вместо топерши? И платить 3 жалования вместо 1». Зато не нужен дорогой инструмент, не нужен настройщик. Разве ты не знаешь, во что превращаются инструменты под рукой топеров? А про то, как публика идет на рожечников, ты забыл? Вот именно, что на рожечников, а не на картину. Был приличный иллюзион, а стал крестьянский театр. Не аванс, а прованс какой-то. Примечание. Игра слов, основанная на созвучии названия французской местности Прованс, Прованс, и слова провинция. Провинс. Войдя в небольшой зал ресторана, Вера изобразила растерянность и смущение. Нервно оглянулась на дверь, хотя следом за ней никто не вошел, а затем опустила взор и принялась теребить сумочку. «К вашим услугам-с», – прошипел еще на ходу длиннолицый метрдотель. «Желаете расположиться с видом на бульвар или…» Вера метрдотеля помнила. Вчера, когда она уже пришла в себя, он заглядывал в кабинет и интересовался, не нужен ли доктор, а затем вместе с одним из официантов проводил ее до дверей и усадил в пролетку. А вот он Веру не узнал. И неудивительно, сегодня Вера была совсем другой. Не только иначе одетой, но и с другим выражением лица. И цвет лица был другой, обычный. А вчера, перед тем, как ехать домой, Вера посмотрела в зеркальце и ахнула, ужасаясь собственной бледности. Но заодно отметила, что на бледном фоне глаза смотрятся очень выигрышно, большими чарующими омутами. Щелкнув замочком, Вера достала из сумочки заранее приготовленный рублевый билет. Метрдотель сделал неуловимое движение рукой, в результате которого билет исчез, прощально хрустнув напоследок. «Каков фокусник?» — восхитилась Вера, глядя на метрдотеля, который, полусогнувшись, замер в ожидании дальнейших распоряжений. «Я вчера была у вас. Упала в обморок на улице, вы помните?» «Как же, как же?» — закивал метрдотель и сразу же озабоченно спросил. «Что-то случилось, сударыня?» «Ничего не случилось», — улыбнулась Вера. «Я пришла, чтобы поблагодарить вас. Простите, не знаю вашего имени и отчества. Леонтий Лукьянович, к вашим услугам». Метрдотель постарался изобразить нечто вроде щелканья каблуками, но вышло это у него не лихо. «Не стоит благодарности, сударыня, ибо долг наш помогать ближнему и, соответственно...» На трудном слове «соответственно» он запнулся и умолк. «Помогите же мне». Вера снова полезла в сумочку и достала второй из 3-рублевых билетов, которые она, пока ехала сюда, переложила из кошелька в кармашек, пришитый к прокладке. Лезть сначала в сумочку, затем в кошелек слишком долго, можно упустить зрителя, как выражается тетя Лена. Стоять с кошельком в руке совершенно не камильфо, слишком пахотно-рядски. И вообще, любая сцена, любое действие требует подготовки. Играешь без подготовки, с наскоку, походя. Аплодисментов не жди. Это Вера вычитала в воспоминаниях актрисы Преклонской, умной, наблюдательной и в силу своего возраста мемуар писался на 80-ке, беспощадный не только к другим, но и к себе. Метрдотель вопросительно и немного удивленно заглянул Вере в глаза. Прогресс, несмотря на звучное название, был заведением недорогим, не избалованным. И снова сделал давешний жест. Казалось, что билет выпорхнул из Вериной руки сам собой, словно птичка, выпущенная на волю в Благовещение. Этот обычай, по сути своей, Вере не нравился. Фальшиво получается. Сначала ловят птичек, чтобы потом их отпускать. Но радостно. Пырх, и птица взмывает в небо из твоих рук. Надо на свадьбах завести такой обычай, чтобы птиц выпускать. Лучше всего голубей, и непременно белых, в цвет невестиному платью, — подумала Вера. Чтобы новобрачные сразу понимали, что счастье недолговечное. Упорхнет, и только вспоминай. Печальное приходило на ум не просто так, само по себе, а по настроению. Вера заранее настроила себя на меланхолический лад. Так было нужно для дела. «Где бы мы с вами, Леонтий Лукьянович, могли поговорить?» «Пожалуйте в кабинет, сударыня». Метрдотель отступил в сторону и сделал приглашающий жест рукой. «Прикажете подать чего-нибудь?» «Нет, благодарю вас». Отказалась Вера и доверительно призналась. «Со вчерашнего дня кусок горла не лезет». «Это точно», — кивнул метрдотель. «Такие страсти. И где? Возле нашего заведения. Нет бы на 50 шагов подальше, у Абиссинии». «Выбрал бы Мейснер Абиссинию, так убили бы его там», — подумала Вера. Кабинет был не тем, что вчера, а попросторнее, на дюжину человек. Впрочем, метрдотель не выбирал, а привел Веру в ближайший от входа. Усадил за стол и замер сбоку в выжидательной позе. Вера попросила его сесть, а то неловко как-то, и выдала заготовку. «Вчера я получила на почтамте письмо от...» Наигранное замешательство намекало на то, что письмо было романтического характера, то есть важное. Перчаток Вера не сняла, но обручальное кольцо проступало сквозь тонкую лайку. «От друга, с которым нас... который сейчас далеко». Вера посмотрела в угол, словно надеясь увидеть там своего далекого, несуществующего друга. И краем глаза посмотрела на метрдотеля. Вроде действует заготовка. Угодливое выражение на лице Леонтия, как там его по батюшке, впрочем, неважно, сменилось участливым. Вера нервным движением достала из сумочки белый кружевной платочек, но глазам подносить не стала, все равно утирать нечего, а таким же нервным движением скомкала его в кулаке. «Я не утерпела, начала читать прямо на улице. Шла и читала. Письмо было длинным, я не дочитала еще до половины, как увидела толпу возле вашего заведения. Надо было убрать письмо, а потом уже смотреть, что там произошло, но я... если бы я знала...» Вздох, печальный взмах ресницами. «Я ведь даже дочитать не успела. А там в конце должен быть новый адрес. Его переводят в Киев. А как мне там без адреса его найти? А если не отвечу, он решит, что между нами все кончено. И как мне тогда жить?» Заламывание рук. Какая же трагедия без этого? Тоска во взоре, дрожащая нижняя губа. Дрожать нижней губой и одновременно хлопать ресницами Вера научилась еще в детстве. Иногда это умение выручало ее. Дома спасала от выволочки, а в гимназии от замечания или плохой отметки. Серые глаза Леонтия повлажнели. Он шмыгнул носом и покачал головой. «Вот умею же!» — гордо порадовалась Вера. «Умею представить. Причем все сама. Я и драматург, я и режиссер, я и актриса. Тонко, изящно, легкими штрихами создала образ. И человек верит, того и гляди прослезится. А он, фамилию вредного южина даже в уме произносить не хотелось, сказал: «Вы милая, и на этом все ваши актерские таланты и заканчиваются». Хорош управляющий труппой, да еще такого театра. Талантов человек разглядеть не может. Ничего, погодите, господин управляющий. Вы еще будете ходить мимо афиш с моей фотографией и волосы на голове рвать. Пророчество, если можно назвать это пророчеством, сбылось. Не в самом прямом смысле, потому что волос на себе южин рвать не пришлось. Но зато ногами он топал так, что впору было ожидать землетрясения. В декабре 1915 года расклейщик, имя которого история сохранить не позаботилась, заклеит афиши малого театра, премьера, комедия Эжена Скриба, «Стакан воды» или «Причина и следствие». Королева Анна, М.Н. Ермолова, герцогиня Мальборо, Е.К. Лешковская, Генри Сент-Джон Боленброк, А.И. Южин. Афишами фильма «Пробуждение» с веренной фотографией и надписью «Несравненная Вера Холодная в роли Любы». И где заклеит? На тумбах в театральном проезде. На нескольких, не на одной. Рядом с театром. С обоими театрами, большим и малым. При виде такого кощунства южин впадет в буйство. Уронит с головы шляпу, раскричится, затопает ногами. Попробует отодрать одну из афиш, но впустую, только ноготь сломает. А когда, обессилев, начнет хватать ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, то услышит за спиной знакомый женский голос. «Хороша моя племянница Александр Иванович, не правда ли?» Обернется, увидит актрису Лешковскую, ту самую, которая герцогиня Мальборо, и вспомнит. Чуть более 3,5 лет осталось до того дня. Сказав, что сам не видал никакого письма, Леонтий оставил Веру и отправился расспрашивать официантов. Пока он ходил, Вера, радуясь тому, что все идет как и задумано, надумала выпить рюмку вишневого ликёру, дабы успокоить нервы, и съесть пастилы рояль. Обеспечила себе 1/4 часа для разговора с метрдотелем. Время удобное, 5 o'clock, как говорят англичане. Обедать поздно, ужинать рано, метрдотель не занят. Отчего бы ему не поговорить с хорошенькой и щедрой посетительницей? Вера сначала хотела искать якобы пропавшую брошь, прощальный подарок умирающего друга. Ох и ах. Но потом решила, что письмо будет лучше. Брошь и вообще все ценное наводит на мысль о присвоении, вызывает ненужное подозрение между людьми и не так хорошо располагает к общению. Проще сразу отрезать: «Нет, сударыня, не видел и не знаю», а то мало ли в чем обвинят. А письмо – превосходный повод. Не настораживает и никаких неприятностей не сулит. Метрдотель вернулся без письма. Странно было, пока бы он его нашел. Вера наградила его 3-м рублём и попросила принести ликёры и пастилы. Когда просьба была исполнена, с поистине сказочной скоростью, одна нога еще здесь, а другая уже здесь, как шутил Владимир, Вера спросила: «А что, собственно говоря, вчера случилось? Кого убили? Это должно быть анархисты?» Про анархистов фернула просто так. Первое, что на ум пришло. «Про анархистов не знаю», — тряхнул головой метрдотель. «Про покойника тоже ничего не скажу, потому как видел его первый раз в жизни. Но вот дама эта...» Ну что за несносная привычка у некоторых людей умолкать на самом интересном месте? «Что, дама?» – нетерпеливо подстегнула Вера. «Вы про ту даму, которую убила, говорите?» «Про нее», – кивнул метрдотель. «Только никакая это не дама, а переодетый мужчина. И если человек с утра покойную родительницу упомянул в умеренной пропорции, то это еще не значит, что ему с пьяну мерещится». От такого оборота Вера забыла про ликёр и пастилу. «Мужчина?» — ахнула она. — Неужели? Вы, верно, усы с бородой из-под вуали заметили? — Чего не заметил, того не заметил. Врать не стану. Когда это случилось, я как раз на витрину смотрел, думал, посылать Пашку, чтобы протер, или до утра оставить. Детишки, знаете ли, очень любят с улицы заглядывать, но и стекла ладошками пачкают. Если шантропа какая-то, то мы их шпыняем, а если благородная, то тут приходится ждать, пока родители или боны не уведут. Стекла у нас красивые, с голубым отливом. Прям чистая сказка. Ничего особенного в здешних стеклах Вера не заметила. Впрочем, некогда и было, и вчера, и сегодня. Гляжу, останавливается пролетка и выходит из нее господин. Тот, которого зарезали. Это, думаю, к нам, раз уж напротив входа. А у меня вчера 3 года с маменькой кончины исполнилось. Я с утра, как из дома вышел, у троицы живоначальной свечку за упокой маменькиной души поставил, а в полдень, она у меня аккурат в полдень приставилась, помянул ее по христианскому обычаю. Умеренно помянул, со всем сознанием. Я же при деле, и заменять меня некому. А господин сыскной надзиратель меня пьяной рожей обозвал. Вы ж меня вчера видели, сударыня. Разве ж я был пьян? Да ни в одном глазу. Я вчера сама была такая. Вера взмахнула рукой, словно отгоняя надоедливую муху. «Толком ничего не помню, но, кажется, вы были в порядке». «Да, точно. Вы же меня еще в пролетку усаживали, верно?» «Усаживал», — подтвердил метрдотель. «Вместе с Гаврилой. Напрасленно на человека навести проще простого». «Так что там женщина, которая на самом деле переодетый мужчина?» — напомнила Вера, боясь, что разговор уйдет в сторону. «С женщиной? А с ней ничего». Она два раза прошла туда-обратно. Заметно было, что кого-то ждет. У нас это часто бывает. Многие дамы считают зазорным в одиночку в заведение заходить. Вот и ждут своих кавалеров снаружи. Хотя ничего зазорного тут нет. Метрдотель опасливо посмотрел на Веру. Уж не обидел ли ненароком хорошего человека? И ободренный ее улыбкой продолжил. Совсем думаю, как неизвестная, с картины художника Крамского. Что он настолько похож? Неизвестная Вере нравилась. Она находила в ней нечто общее с собой. Нет, лица совсем было не разглядеть под вуалью, но тоже во всем черном, и загадочность та же самая. «Ах, загадочность!» Разочарованно вздохнула Вера и пригубила ликер. «Загадочность!» — повторил метрдотель. «Сразу видно, что не просто так ходит человек, а с каким-то намерением. Но чтобы такое предположить... И не то чтобы предположить, я и заподозрить не мог». Он с извозчиком расплатился, обернулся, а она уже рядом. Взмах рукой, и бездыханное тело распростерлось на холодной земле, то есть на тротуаре. А жестокого убийцы и след простыл. Возвышенный слог, на который под конец сбился рассказчик, выдавал в нем любителя произведений господина Орловца и прочих ракомболей. Примечание. Петр Орловец. Псевдоним писателя и журналиста Петра Петровича Тудорова. Автора многочисленных бульварных романов различного направления конца XIX – начала XX века. В том числе и «Приключения Шерлока Холмса в России». Рокамболь – главный персонаж цикла приключенческих романов XIX века о похождениях Рокамболя, французского писателя Пансона Дю Терраиля. «А как я догадался?» Метрдотель сделал загадочное лицо, то есть округлил глаза и выпятил нижнюю губу. «Она, то есть он». Когда к жертве своей устремился, в подоле запутался и с непривычки едва не упал. Вот скажите мне, сударыня, разве может женщина в подоле запутаться? Даже на бегу? Вряд ли, — ответила Вера. Подол рукой подобрать можно? Можно, — подхватил метрдотель. Дамы так и делают, когда торопятся. Да что дамы, любая баба юбку рукой придержит при быстрой ходьбе, чтоб между ног не путалась. А у него такой привычки не было. И самоубийство было не женским, а мужским. Метрдотель снова ткнул кулаком снизу вверх. Нет у женщины такой сноровки, чтобы с одного маху насмерть заколоть. А он мне говорит, что ты там выдумываешь с пьяных глаз? Зачем мужчине в женское платье переодеваться? Проще бороду нацепить, чтобы не узнали. Проще, конечно, если надобно остаться неузнанным. Но если хочется бросить подозрение на женщину, то тут уж, как говорится, сам Бог велел рядиться в платье. Мирского белобородька отравили в гостинице госпожи Цалле. Кто-то, высокий и худой, переоделся в женское платье для того, чтобы убить Мейснера. Кто-то очень хочет подставить под удар Вильгельмину Александровну. Зачем? С какой целью? Чем она ему так насолила? Или здесь какие-то иные соображения? Может быть, карьерные? А что, может фон Римша мечтать о том, чтобы занять место Вильгельмины Александровны? Или не может? Вдруг у немцев принято в случае каких-нибудь эксцессов менять всю компанию, а не только самого главного. Надо бы навести справки у Немыского. Немыский, кстати говоря, высокий худощав. И Вшивиков, бывший пластун, тоже высокий худощав. И князь Чешовадзе тоже не толстый, рост у него порядочный. И Шершнев может сойти за Цале, если переоденется в женское платье. И Эрнест Карлович Нерензея тоже. Дойдя в своих догадках до Владимира, ревнивые мужья в авантюрных романах убивают чаще всего. Вера поняла, что немного увлеклась. Допила залпом ликер, который мягко и вкусно ожег горло. Надкусила пастилу и сказала метрдотелю. «Благодарю вас за сострадание к моему горю, Леонтий Лукьянович». Даже отчество вспомнила. «Если вдруг найдется письмо, то сохраните его для меня. Я загляну к вам на той неделе». Сказала на всякий случай. Вдруг понадобится что-нибудь уточнить или какие-нибудь новые обстоятельства откроются. А как было бы замечательно найти убийцу и, словно невзначай, привести его сюда? Вот была бы потеха. Усесться за стол, заказать что-нибудь из еды и как бы между делом поинтересоваться у Леонтия, не узнал ли он загадочную незнакомку. Вот будет потеха. Дело за малым. Осталось убийцу найти. Найти его непросто, но у Веры в руках оказалась ниточка. Пусть тоненькая, но все же ниточка. Не было никаких сомнений в том, что убийца ненавидит Вильгельмину Александровну Цалле и готов на все, лишь бы ей досадить. Причем досадить по-крупному. По-взрослому, как говорит сестра Сонечка. Шутка ли отравить человека посреди многолюдного раута? А заколоть на людном бульваре? Вот зачем он убил Мейснера не где-нибудь, а у входа в ресторан, чтобы как можно больше очевидцев запомнили высокую женщину в черном платье. Черный, кстати говоря, любимый цвет Вильгельмины Александровны. Она только одно черное и носит. Траур или просто маньер такая? Примечание. Маньер. Манера, стиль. Французский. А что, если это она сама убивает? И нарочно в подоле путается, чтобы переодетого мужчину заподозрили. Как говорит Владимир, чересчур рьяно отталкивают себя подозрения, люди тем самым навлекают их на себя. Самое крупное алиби бывает только у виновных. Если можно навлекать подозрения, отталкивая, то почему же нельзя отталкивать их, делая вид, что навлекаешь? Глядите все, разве я такая дура, что стану убивать мирского белобородька в своем салоне? Эх, где это золотое время, когда задачи по тригонометрии казались самыми сложными в жизни? Синус, косинус, тангенс. Как же иногда хочется вернуться в счастливое безоблачное детство. Даже обидно, так хотелось поскорее стать взрослой, самостоятельной. А не успела вырасти, так начала вспоминать о детстве, как о какой-то безмятежной паре, в которой радости были огромными, а огорчения и неприятности – маленькими. Что имеем, не храним. А как потеряем, так поздно уже плакать. Нет, сколь бы коварной ни была Цалле, она не решилась бы действовать вот так, нарочито подставляясь в убийце. Эта игра предполагает наличие умного противника, который сможет заподозрить чей-то тайный умысел в прямых уликах. А нападешь на дурака – так он и рад будет ухватиться за то, что ему подсовывает. В тонкости вникать не станет, умозаключений строить не захочет, а пойдет по самому простому пути. А дураков полиции хватает, как и везде, впрочем. И Вильгельмина Александровна на этот счет обольщаться не может. Нет, это не она убивает. Это кто-то искусно пытается выставить ее виновной.